Глава 22. Проснувшись, Сага услышала, как Ранди орудует на кухне. Он частенько ночевал у нее, а иногда они спали в его старом фотоателье. Ранди вошел, неся Саге чашку кофе и круассан с джемом. Он был на 5 лет моложе Саги. Бритая голова, спокойные глаза и скептическая улыбка. Будучи инспектором полиции, он входил в группу по расследованию дел, связанных с кибертравлей. «Когда я бываю дома в Эргрюте, мама приносит мне завтрак в постель», — объявил он. «Какой ты избалованный», — улыбнулась Сага и отпила кофе. «Ну, я знаю, твоя мама...» «Не хочу говорить о ней», — перебила Сага. «Хорошо, прости», — Ранди опустил глаза. «Мне плохо от таких разговоров, поэтому я предпочитаю их не начинать. Лучше оставить все в прошлом, я уже говорила». «Знаю, но...» «Мы не о тебе говорим». «Но я здесь», — тихо сказал Ранди. «Спасибо», — коротко ответила Сага. Когда Ранди ушел, Сага подумала, не слишком ли сурово с ним обошлась. Ранди ведь не мог знать, через что она прошла. Сага отправила ему сообщение, извинилась и поблагодарила за завтрак. После работы Сага забрала сводную сестру из школы и отвезла ее к врачу проверить уши. По дороге домой она спросила про девочек-клоунов. «Папа сказал, что их на самом деле нет», — ответила пеллерина. «Конечно нет», — подтвердила Сага. «А я все равно не хочу, чтобы они меня нашли». Когда они пришли домой, отца еще не было. Сага надеялась, что он скоро вернется. Ей хотелось поговорить с ним о его подарке, который она не могла принять. Гном напоминал ей о болезни матери. Надев фартук в горошек, пеллерина принялась месить тесто для кекса. Сага смазывала форму. В дверь позвонили. Пеллерина завопила: «Папа!» Сага вытерла руки бумажным полотенцем и пошла открывать. На пороге стоял Йона Линна. Глаза на серьезном лице были холодными, как лед. «Проходи», — сказала Сага. Йона оглянулся через плечо, вошел и закрыл за собой дверь. «Кто в доме?» — спросил он. «Только мы с пеллериной. А что случилось?» Йона глянул на деревянную винтовую лестницу и дверь кухни. «Я поняла. Ты правда думаешь, что Юрик жив?» «Сначала это было только теоретически возможно, но я понял, как он действует». Йона посмотрел в дверной глазок. «Может, зайдешь, выпьешь кофе?» «Нет времени». «Я понимаю, из-за последних преступлений на тебя нахлынули воспоминания. Но я не верю, что за ними стоит Вальтер. Посмотри, какие это жестокие убийства. Такая агрессивность не характерна для Вальтера. Ну, погоди, я знаю, ты сейчас скажешь, это его пособник. Но я, честно говоря, не вижу тут никакой схемы, в отличие от тебя». «Сага, я пришел сказать, чтобы ты спряталась, укрылась в каком-нибудь безопасном месте. Ты и твоя семья. Но ты не станешь прятаться, насколько я понимаю». «И не потащу с собой папу и пеллерину. Даже не собираюсь. Не хочу их пугать». Но дверь кухни хлопнула, и он уже схватился было за пистолет, когда услышал смех пеллерины. «Если Юрик жив, то это моя вина», — Сага понизила голос. «Сам понимаешь, я его упустила, и остановить его — моя задача». «Нет, ты мне как сестра. Я не хочу, чтобы ты пыталась остановить Вальтера. Я хочу, чтобы ты спряталась». «Йона, если ты убежден, что Вальтер жив, ты поступаешь совершенно правильно, защищая Люми. Но для меня правильным будет остаться и найти того, кто действительно стоит за всеми этими убийствами. И я пока ничего не исключаю, даже Юрика Вальтера». «В таком случае работай с Натаном. Я переслал ему все материалы». «Ладно, я поговорю с ним». «Сага!» — позвала пеллерина из кухни. «Мне надо к ней». «Не думай, что Вальтер как другие. Он обошелся с тобой не как с прочими своими жертвами, не из-за твоей красоты». «Ха, а я думала, ты меня в упор не видишь», — улыбнулась Сага. «Я тебя вижу. Но Юрика не интересует твоя внешность. Его интересует твой мозг, душа, твои темные стороны, то, что он называет катакомбами». «Но ты же помнишь, я разговаривала с Вальтером, даже больше, чем ты», — напомнила Сага. «Это просто маневр. Его троянский конь». «Ладно, ладно». Сага подняла руки, призывая Йону закончить. «Сага, послушай меня. Если ты останешься, тебе придется рано или поздно встретиться с ним». «Это ты так думаешь?» «Можешь пропустить мои слова мимо ушей, но я не могу уехать, не дав тебе три совета». «Слушаю». Сага прислонилась к дверному косяку и скрестила руки на груди. «Первое. Не пытайся разговаривать с ним. Не пытайся арестовать его. Наплюй на мораль, не думай, есть свидетель или нет. Убей его на месте и убедись, что на этот раз он точно мертв». «Он и так мертв. «Второе. Помни, что он не один и что...» «Если твоя теория верна», — перебила Сага. «Юрик привык, что у него есть брат, по-собачьи преданный ему. Убийство означает, что он нашел себе нового подельника, а значит, способен оказаться в нескольких местах одновременно». «Йона, ну довольно». «Третье. Если то, чего не должно произойти, все-таки произойдет, помни, не пытайся заключить с ним договор, потому что любой договор с Вальтером обернется против тебя. Он не разожмет хватки, и с каждым соглашением, которое ты с ним заключишь, ты будешь увязать все глубже. Юрик отнимет у тебя все, а главное — его жертва. Ты». «Уходи». Сага посмотрела Йоне в глаза. «Ну, пожалуй, мне и правда пора».